Глава первая. Бывают гости нежданные, но вполне желанные. Родственники, друзья, просто хорошие знакомые. А бывает, что и наоборот. Гости ждут, но приходу его ничуть не рады. И неважно, человек ли это, либо какое-то явление природы. Многие люди с куда как большей радостью встречали наводнение или даже пожар, нежели своего кредитора. Если же брать шире, то на земле матушки хватало мест, где в нежеланных и нежданных гостях числился вообще весь род человеческий. Ваше благородие, вестовой на подходе. Например, в Приморской тайге. Наглые и шумные людишки постоянно шастали по ней, рубили деревья, почем зря били зверье и птиц, или ковырялись в земле, попутно загаживая мелкие ручейки и речки. Впрочем, справедливости ради, изредка была от этих дурных кротов и польза, когда они подкармливали обитателей вековечного леса своей требухой и мясцом. Но самой главной претензией у леса было не их ковыряние в земле, не безжалостное истребление владельцев пушистых шкурок, хотя ни один лесной житель не убьет больше, чем ему требуется на прокорм. И даже непланомерное наступление на тайгу с пилами и топорами. Люди, эти двуногие вредители, постоянно приносили под его кроны жгущий и вечно голодный огонь. И по их недосмотру временами рождались такие пожарища, что пепельные пустоши с огрызками недогоревших стволов тянулись на многие дни пути. Фух! Первый прик... Вот и сейчас стоило неприятно крупной стаей наглых пришельцев, уже третий день кружившей неподалеку от совсем маленькой стайки своих сородичей, ненадолго остановиться, как тут же развели полдюжины небольших костерков. Пока небольших. Особенно тревожил тайгу огонь, подбирающийся к корням старой лиственницы. Очень уж жадно он заглатывал мелкие сушины и веточки. Слишком отчетливо косился на сладко-смолистую плоть близкого дерева. Потрескивал искорками, потихоньку тянулся, примерялся, как бы сподручнее перебежать по устилающей землю прошлогодней хвои к вкусной добыче. И ведь не потрудились даже его обложить, ну, хоть какими-то камнями. «Вольно, и отдышись сначала». Шумно выдохнув и откусив пару пластов воздуха, взмокший от долгого забега егерь передал таки по адресу долгожданную команду начальства. «Четвертый вариант, плюс 2 часа. Площадку уже готовят». Позабыв о костерке и стоящей на углях кружке с почти закипевшей водой, директор-распорядитель русской дальневосточной компании Игорь Владиславович Дымков, выбравшийся на природу вместе с небольшой группой, до 2 рот включительно, лесных сторожей, довольно заулыбался и потер щетинистый подбородок. — Где? — На юго-запад отсюда есть небольшая пологая лощинка. Сама небольшая, но склоны сильно кустарником поросли. Отослав вестового отдыхать, отставной поручик пограничной стражи Российской империи довольно потянулся. Уточнил время, затем освидетельствовал кружку с гневно побулькивающей водой, а напоследок поглядел на чертову дюжину узкоглазых храбрецов, решивших подзаработать охотой в Приморской тайге. Причем отстреливать предполагалось не беззащитных белок или там соболей-лисиц. Нет, добытчики промышляли исключительно больших полосатых кошек, чьи когти, зубы и внутренности были крайне популярны в восточной медицине. Шкурами, разумеется, тоже не пренебрегали. Если на глаза попадалось что-то вроде медведя или там жирного барсука, то не брезговали и ими. Лекари и ученые-мужи серединной империи Цин умели найти должное применение практически любому ингредиенту. Главное, чтобы было что применять. А то в последнее время в Китае стал нарастать заметный дефицит столь специфического лекарственного сырья, кое-как выправляемый дополнительными поставками из Бирмы, Кореи и Индонезии. Вот и рисковали отчаянные маньчжурские парни, отправляясь в русское Приморье ради добычи, способной принести им кучу серебряных лянов. Или безвестную могилку, а то и без нее обходилось. Тут уж как повезет. — Василий Степанович! Забросив в кружку пакетик зеленого чая, Дымков, приглашающий, кивнул старшему унтер-офицеру третьей роты приморских егерей на бревнышко возле костерка. Пригласил одного из старших приказчиков на производственное совещание касательно рубки леса на вверенном его заботам третьем участке леспромхоза Поморье. «Никак, Игорь Владиславович, кончилось наше ожидание?» Дунув на ужасно назойливую, кровососущую мелочь, вьющуюся около лица, Игорь глянул еще раз на часы, быстро что-то прикинул и только после этого подтверждающе кивнул. «Выдвигаемся через 40 минут. Оружие и патроны для бегунков проверить еще раз». «Так точно, лично смотрю». «Сам знаешь, для кого стараемся. Не дай бог, коли что не так». Унтер согласно промолчал. Дымков же с едва слышным скрипом потер отросшую на скулах щетину и недовольно поморщился. Все ж таки укусила какая-то сволочь. Вытянул из узкого кармашка чехла тюбик со специальной мазью от таежного гнуса и привычным движением подновил пахучую защиту от мелких, но ужасно настырных мошек, чтобы они попередохли все разом. Трофеи для наших дорогих гостей случаем не попортились? «Никак нет. Мы их совсем бережением. Свежак». Вытянув из кипятка пакетик с чаем и выкинув его в недовольно зашипевшие угольки, молодой директор мысленно пробежался по списку задач. Все ли он проверил? Все ли готово для скорого представления? Можно даже сказать, театральные постановки в условиях естественного природного ландшафта и с максимальным жизненным реализмом. «Да... Нерон был бы доволен». Древнеримский император Нерон был, среди прочего, заядлым театралом и любил лично участвовать в представлениях. А еще он очень уважал реализм, и часто актеров на сцене по-настоящему насиловали, резали и убивали. «Виноват, Игорь Владиславович, не разобрал, что изволите?» Мелкими глоточками, отпивая любимый напиток и чувствуя, как на лбу и висках выступает легкая испарина, мужчина довольно прикрыл глаза. — Я говорю, Василий Степанович, что можно уже и пошуметь. — А, это мы мигом. Разрешите исполнять? — Приступайте. Через десяток минут неподалеку от отдыхающих на природе работников леспромхоза треснул выстрел. Но ни тревоги, ни хотя бы заметного интереса у лесорубов это не вызвало, как и прозвучавший в ответ целый залп из штатных карабинов егерей. Правда, какой-то жиденький, словно стрелки целились в попыхах. Вновь частый треск в разнобой, в котором опытное ухо вполне могло определить голос американских винчестеров, парочка выстрелов чего-то более солидного калибром, дополненная заполошным тявканьем нескольких револьверов. И вновь ответный залп огрений. Причем в этот раз он вышел не в пример лучше, слитный, хлесткий и убийственный, почти смертельный. Для деревьев, чью белую плоть в основном и кромсали бездушные свинцовые осы. Справедливости ради надо заметить, что от разгоревшейся канонады появились заметные жертвы и среди прошлогодней хвои. В паре мест пули буквально перепахали таежный дерн. И пролившуюся невинную кровь. Фатально не повезло бурундуку, очумевшему от резкого шума. Увы, но родной кедр оказался бессилен его защитить. — Обходи их! Загибай левый фланг! — Ах ты, етит вашу мать! Приказ был целить не выше человеческого роста! Хлопнула пару раз ракетница, на мгновение перекрыв матерную скорбь старшего унтера по несчастному зверьку и его же отеческий укор насчет неправильного выполнения приказов. Почти сразу вдогон двум красным огонькам улетел и зеленый, и перестрелка явно начала смещаться в сторону. А потом и вовсе стала постепенно затухать, и скоро о ней напоминал только тревожный вид выстроенных в шеренгу маньчжур, небезосновательно решивших, что их прямо сейчас немножечко того. Ну, вдогон, за бурундучком. Собственно, вид егерей с карабинами на изготовку иного толкования и не оставлял. Так, этому винчестер и нож, мешок с потрохами. Но вместо этого командир пленившего их отряда, слегка отведя душу на дубинах стаиросовых и оленях безрогих, пошел вдоль кривого строя, раздавая недешевое и вроде как неуместное в руках таких гостей оружие. Револьвер и винтовку, половину тигровых шкур, винчестер и... Оглядев нехарактерно богатырское сложение дорогого гостя из-за Амура, Унтер передумал, для начала обменяв американскую рычажную скорострелку на солидную и даже почти новую английскую винтовку «Мартини Генри», добавил к ней полупустой патронтаж и увесистые подсумки с отстреленными гильзами и напоследок щедрой рукой навесил на могучие плечи все 5 капканов на крупного зверя. Тесак и мешок с костями. Следующему крупногабаритному счастливчику достался большущий тюк с мощами сразу 3 безвременно почивших тигров. Его соседу тяжелый кожаный мешок с жиром, почти добровольно пожертвованным на благое дело сразу 5 барсуками, и довольно-таки дряхлый манлихер с вытертым до белизны стволом. То, что он еще стрелял, уже было удивительным, ведь руки подданных империи Цин уверенно портили ненадлежащим уходом даже вроде как неспособный к поломке железный лом. Вторую половину тигровых шкур, все оставшиеся потроха, котелок и нож. Носильщиком будет. Этому бидон с медвежьим жиром, баклагу с водкой и револьвер. Получая в руки оружие, маньчжуры явно мучились вопросом, почему это егеря, крайне жадные до любых трофеев, настолько, что сами регулярно наведывались за ними к соседям-хунхузам, проявляют такое неслыханное великодушие. Они бы, наверное, все же набрались храбрости для вопросов, но гостеприимные хозяева и тут пошли им навстречу. «Ванька, переводи». Вставший рядом с господином унтер-офицером... господином старшим приказчиком, так вот. Этот уссурийский лесоруб на русского походил только пятнистой формой и карабином, в остальном же был вылитым корейцем. «В оружии по 5 патронов. Уссури вон там. Вас отпускаем и ждем 15 минут. Переждав очередную тарабарщину на непонятном языке, ему вполне хватало и дюжины расхожих фраз, вроде «стоять бояться» или «чем можешь выкупить свою жизнь». Василий Степанович негромко продолжил. «Затем встаем на след. Кто успеет добраться до реки вперед нас и уплыть, значит, так тому и быть. Вслед стрелять не будем. Остальных закопаем заживо. Все ли понятно?» Ласково улыбнувшись, унтер вытянул из чехольчика на поясе крупную луковицу командирских и демонстративно покачал ее на короткой цепочке. «Вопросы? Просьбы?» «Я так и думал». Отщелкнув крышку, глянул на циферблат и дал небрежную отмашку. «Ну что, родимые, пошли, что ли?» Дважды повторять не потребовалось. Маньчжуры рванули по тайге так, словно рассчитывали за день добежать до Пекина. Выждав немного, снялись с места и гончие передового дозора, а следом за ними, без какой-либо команды, а зачем она, коли все и так службу знают, начали разбиваться на десятки и остальные загонщики. Треснул в отдалении одинокий выстрел огрени. «Что у нас здесь?» Притормозив возле лежащего ничком браконьера, Дымков принял короткий доклад от одного из егерей, заранее рассаженных по склонам лощины. Как говорится, все для удобства китайских спортсменов. К их услугам были не только наблюдатели на трассе соревнований, чтобы они, не дай бог, не заблудились, но и погонщики для тех, кто недостаточно быстро шевелил ногами. Ну а если кто-то из дорогих гостей вдруг поддавался соблазну нечестной игры и решал отколоться от товарищей по марафонскому забегу, дабы спрятаться в укромном месте и переждать основной накал страстей, то таких нарушителей ждала жесткая критика и выговор медиков в пятнистом камуфляже. Разумеется, с обязательным занесением оного в грудную клетку. Таежная медицина, она такая. Строгая, но очень справедливая. Ага. Как обычно. Слушаюсь. Трофеи в виде пары медвежьих шкур и винтовки перекочевали на плечи одного из лесорубов основного отряда, а критик-снайпер вместе с напарником остались прибрать, закопать образовавшийся мусор. След от бегунков был очень четкий, ну еще бы. Шли по нему волчьим шагом, знакомым каждому лесовику, И если бы не господин директор Дымков, повисший на ногах загонщиков этакой живой гирей... Впрочем, даже так они почти успели к развязке. Эхо частых выстрелов застало их примерно в середине лощины. Пронзительная трель унтер-офицерского свистка резко ускорила передвижение егерей, так что на место последнего финиша невольных участников Амурско-Олимпийского забега они прибыли всего через десяток минут, успев как раз к разгрузочно-погрузочным работам. В смысле, что передовой дозор как раз освобождал лежащие неровной цепочкой тела восьмерых покинувших большой спорт браконьеров от оружия и трофеев и волок их бренные останки в одно место. Мимоходом оглядев это действо, Игорь с явно видимым волнением и тревогой приблизился к тем, кто столь успешно выполнил стрелковые упражнения «Бегущий кабан» и в полный голос удивился. «Александр Яковлевич, вы? Ну как? У вас все в порядке?» «Более чем, Игорь Владиславович, более чем. А что, разве вам не доложили?» «В том-то и дело, что нет. Вестовой передал, что впереди есть небольшая группа охотников, и при них всего 3-4 сопровождающих. Ну, я им...» Добродушно рассмеявшись и попросив не наказывать строго своих подчиненных, чиновник военного ведомства по особым поручениям, между прочим, всего месяц назад получивший очередное повышение до надворного советника, представил новоприбывшему небольшую компанию остальных стрелков, таких же простых любителей охоты, как и он сам. Для начала двух бравых капитанов первого ранга, отдыхавших на суше от утомительных тягот управления своими броненосными крейсерами. Затем был сухощавый инспектор морского технического комитета, восстанавливающий спокойствие и нервы после набега ревизии на портовых чинуш Владивостока. Морской технический комитет, МТК. Структурная часть Морского министерства Российской империи отвечал за техническую сторону кораблестроения, механики, артиллерии и минного искусства. Кроме того, на МТК возлагалось руководство строительными работами морского ведомства и наблюдение за всеми открытиями в технике морского дела. Лейтенант Владимир Шателин, адъютант его высочества. Рад нашему знакомству. Ну а самым простым из собравшихся был великий князь Александр Михайлович Романов, обремененный, вдобавок к титулу, еще и должностью управляющего морским министерством. Второе лицо морведа, так сказать, с очень вероятной перспективой стать первым, как только позволят опыт и выслуга лет. Ваше императорское высочество, для меня огромная честь быть представленным... Оставьте, мы здесь все без чинов, по-простому. Тем более, что вы, Игорь... Дымков правильно истолковал заминку великого князя, еще раз подсказав, напомнив свое отчество. Владиславович, ваше императорское высочество. Тем более, что вы, Игорь Владиславович, нынче не на действительной службе, поэтому можно без чинопочитания и прочей словесной эквилибристики. Черт подери, мы ведь на охоте. Судя по легкому румянцу, молодой Романов почти успел отойти от первого знакомства с аборигенами Маньчжурии. Господа, покосившись на тела кабанчиков, великий князь едва заметно передернулся. Господа, не вернуться ли нам на наш бивуак? Всемерно поддерживаю, благо и трофеи уже там. О, у нас есть трофеи? Позвольте полюбопытствовать, и что же нынче? Свицкие с готовностью отвернулись от неприглядных результатов своей меткости, устремившись вслед за предводителем на подготовленную стоянку. Не то чтобы русских дворян вдруг одолели душевные муки и раскаяния. Кому? К немытым туземцам в грязных тряпках? Вы верно шутите, господа? Нет, налицо был некий душевный подъем и гордость за себя любимых, не растерявшихся при нападении подлых бандитов и давших им достойный отпор. Но вместе с тем присутствовала в общем настрое удачливых охотников некая нотка, почти незаметная, но все же самую чуточку соднящая, как мелкая заноза, напоминающая об одной недавно нарушенной христианской заповеди. «А что, Игорь Владиславович, много у вас в Приморье таких вот наглых браконьеров?» «К сожалению, ваше Александр Михайлович, в месяц до 5-7 столкновений случается, а уж первое время так и вовсе. О, благодарю!» приняв полнехонькую серебряную стопку из походного великокняжеского набора, Дымков тут же приложился. — Надо же! А я, признаться, рассказам князя поначалу не поверил. У вас тут получается чуть ли не война? Чиновник военведа, Гренев, на это лишь пренебрежительно отмахнулся. Этих-то лесные сторожа вполне успешно гоняют и задерживают. Вот когда мелкие шайки соединяются в банды по 3-4 сотни клинков... Всем своим видом князь показал, как тяжко бывает отражать подобные набеги. Местные казачки к таким делам привычны. Чуть что, собираются в отряды и задают хунхузам трепку. А вот у переселенцев самообороны чуть меньше, чем никак. Я своим арендаторам, в числе прочего, выдаю переделанную в дробовое ружье берданку и полсотни патронов. Но помогает это мало. Сами понимаете, господа, крестьянин он и есть крестьянин. Компания дружно усмехнулась, правильно оценивая боевой потенциал пахаря-переселенца и его шансы против заматеревшего в душегубстве бандита. — А генерал-губернатор в курсе такого возмутительного положения вещей? — Разумеется. Более того, он уже раз 5 отправлял соответствующие доклады. — И? — Огренев выразительно пожал плечами, давая понять, что ВОЗ проблем и ныне там. — А что же власти Китая? Дело в том, господа, что в империи Цин неофициально все эти земли считают своими, так сказать, временно оккупированными северными варварами, то есть нами. О, да-да, я тоже был изрядно удивлен в свое время. Так вот, посудите сами, господа. Там веточка в руках надворного советника словно сама по себе повернулась в сторону близкой речной границы с Китаем. Основная часть населения живет в беспросветной нищете, а у нас здесь, кроме обычной для них добычи, еще и переселенцы появились, коих ограбить сам Конфуций велел. Отметив удачную остроту смехом и поддержав соответствующим тостом, охотники поневоле обратили внимание на лесных сторожей, раскладывающих в сторонке от костра честно настреленные трофеи. Десяток отлично выделанных полосатых шкур, 3 медвежьих с дюжину барсучьих, кипу собольих, разбавленных пышными лисьими шубками. На отдельном месте небольшая груда винчестеров, придавленная сверху 3 винтовками, и позади всего неопрятная куча поясов с подсумками, патронташей и ножей с револьверами. Так что стреляют, грабят, насилуют и пытают, при случае не брезгуют и поджог устроить. Лояльных империи гольдов вообще мимоходом убить могут. Капитан броненосного крейсера Владимир Мономах не выдержал и уточнил. Простите, а их за что? Да просто так, забавы ради. Учинить насилие над гольдкой для любого маньчжура есть дело просто-таки обязательное. Мужьям такое, естественно, не нравится. Ну и сами понимаете, господа, чем все обыкновенно заканчивается. Справедливости ради надо заметить, что до недавнего времени подобным образом поступали и наши беглые каторжники. Инспектор МТК, слегка оттаявший душой возле языков живого пламени, лукаво уточнил. Но теперь все иначе, князь. Демонстративно вздохнув, Огренев доверительным тоном признался. Ну не могу же я закрывать глаза на столь вопиющие произволы беззакония. Все охотники прекрасно услышали слово «убытки» вместо «чепухи» про законы и полностью разделили негодование гостеприимного хозяина. В самом-то деле, спускать подобные покушения на второе, самое чувствительное место любого аристократа, а у некоторых кошелек и вовсе стоял впереди чести, было делом абсолютно невозможным. Да. Кстати, Игорь Владиславович, а среди ваших лесных сторожей потерь нет? Перекрестившись, Дымков выдержал короткую паузу и резюмировал. В этот раз, слава богу, все обошлось вполне благополучно. Не без ранений, конечно, но это уж сами понимаете, господа, служба у них такая. Окончание фразы сошло за вполне приличный тост, после которого директор РДК извинился перед обществом и отошел к работникам леспромхоза. Приняв пару докладов от одного из младших приказчиков, отдал полдюжины распоряжений, а затем прошел до второго костерка, на котором обслуга в пятнистой форме готовила для гостей походный перекус. Чем по чем? Егерь, примеривающийся ножом за сапожником к жестянке сублимата с красочной этикеткой на боку, тут же вытянулся по стойке смирно и доложил меню на приближающийся вечер. «Луковый суп, гороховый суп, пюре с копченостями, спагетти с сыром, бифштекс с горошком и картофельным пюре, куриная грудка в меду, бараньи ребрышки в пряном соусе с гречневым гарниром». Скользнув взглядом по 3-5-литровым флягам с мадерой, портвейном и обычным легким столовым вином и завершив обзор маленьким изящным бочонком настоящего французского мартеля, то-то выхлоп великокняжеского адъютанта был таким знакомым. Успокоившийся Игорь вернулся к костру. «Воруют! Вы не поверите, господа, у каждого второго интенданта рыльца в пушку. И ладно бы брали понемногу, согласно чина и места на службе. Так нет же! Без зазрения совести и какой-либо оглядки хапают и хапают! Отчего же не верить? Взять хотя бы у меня на крейсере». Командир памяти Азова, на котором великий князь Сандро прибыл инспектировать Тихоокеанскую эскадру, а заодно присмотреть подходящее местечко для новой военно-морской базы, так энергично махнул рукой, что едва не свернул нос коллеге Каперангу. Но тот был не в претензии, торопясь донести до присутствующих свою обиду на то, что он едва-едва успел к завершению Японо-Китайской войны. Разве это дело, когда недавно отремонтированный боевой корабль вынужден ползти экономичным ходом по причине регулярных поломок новых паровых машин и котлов? Да коли, господа! Меж тем, двоюродный дядя правящего, хотя пока еще и не венчанного на царстве императора, был озабочен совсем иным. Этот вид ты уговорил-таки государя организовать на Дальнем Востоке сторожевую флотилию. Дескать, постоянные жалобы от наших рыбопромышленников, прямой ущерб доходам казны, доколе можно терпеть хищнические разбои иностранных браконьеров, ну и прочие словеса. Признаться, князь, у нас в Морведе поначалу такому обороту дела никто не обрадовался, но по зрелому размышлению... Обогнув небольшое, но весьма представительное светское общество, Дымков дал прислуге отмашку на организацию раннего ужина. Или второго обеда? Понаблюдав за тем, как вокруг белоснежные скатерки на сочную июльскую траву расстилают тигровые шкуры, мужчина вернулся к догрызающему последнее полежко костру. Почти всех парусно-винтовых старичков. Как боевые единицы, они сами понимаете, а вот в качестве сторожевых кораблей еще вполне пригодны, да-с. Отличное решение при минимальных затратах. А кого планируют поставить во главе сторожевой флотилии? Услышать столь интересные сведения помешала вернувшаяся из погони артель лесорубов, моментально заполнившая все свободное место на таежной полянке. «Ваше благородие, разрешите доложить?» Получив соответствующую команду, мимолетно скосил полные хитринки глаза в сторону насторожившихся гостей, подправил кончики густых усов и как на духу повинился, что тройке браконьеров все же удалось скрыться. Уплыли по реке гады свинские, и, главное, не поперек, на китайскую сторонку, а совсем даже вдоль. Додумались, что по берегу вслед за ними ноги ломать дураков нет. И как поплыли? Все равно молодцы. Рад стараться, ваш брать! Поднестройный специально тренировались для такого эффекта. Рев полусотни здоровенных глоток, князь Александр непринужденным движением загородил собой унтера от взглядов гостей, подтянувшихся на звуки громкого рапорта доклада. Покосился по сторонам, а затем быстро уточнил реальное положение дел. Не вслух, разумеется. Зачем сотрясать воздух, когда для общения им вполне хватает и условных знаков, накрепко заученных еще во время службы в пограничной страже? Сколько ушло? Один в реку не нашли, шустрый сволочь. Потери? Нет. Молодцы. Последний жест надворного советника Огренева удивительно смахивал на движение, которым обычно подмахивают приказ на наградные. А уж вкупе с его выразительным взглядом и привычно сухой фразой «выношу благодарность за проявленное усердие», он вызвал столь искренний ответный рев отряда лесорубов, что гости от неожиданности даже дернулись, пролив на землю кто коньяк, а кто мадеру. «Эка, они у вас, князь, почти как настоящие солдаты!» «Александр Михайлович, да это они перед вами марку держат!» Как узнали, что вы изъявили желание поохотиться на тигра, так едва конкурс не устроили, выбирая, кто более всего достоин показаться на глаза его императорскому высочеству. Великий князь против воли польщенно хмыкнул. Так уж и конкурс. Игорь Владиславович, не преувеличиваю ли я? Дымков незамедлительно подтвердил, что служащие его компании и уссурийские лесные сторожа в том числе прямо-таки потеряли сон и покой, едва узнали о прибытии такого именитого гостя. Родич самого государя-императора, это же прямо полные штаны самой искренней радости, не меньше. Хотя до организации всенародных гуляний, к сожалению, уровня верноподданнического восторга все же не хватило, увы. «Господа, не подкрепиться ли нам, чем Бог послал?» Пока гости устраивались на шкурах и с нескрываемым изумлением дегустировали простую, но сытную пищу, добытую из жестянок с пайковым сублиматом для экипажей дирижаблей, для других производить столь специфический и дорогой продукт было просто нерентабельно. Игорь вновь выпал из общей компании. Что ж поделать, если некоторые моменты лучше уточнять вдали от любопытных ушей чужаков? Впрочем, на сей раз он успел вернуться вовремя. «Право же, господа, вы сильно преувеличиваете мои таланты. Обычная логика и здравомыслие – вот залог любого коммерческого успеха». «Не скажите, князь. Я слышал, что одни только золотые прииски на ваших землях приносят почти миллион годового дохода. А ведь у прежних хозяев прибыль еле-еле за 200 тысяч вытягивала». Если гости ждали, что хозяин будет неприятно поражен такой их осведомленностью, то они крупно просчитались, получив в ответ лишь легкую улыбку и подтверждающий кивок. А вот директор-распорядитель дальневосточной компании едва удержался от ехидной усмешки. Во-первых, не миллион, а много больше. Во-вторых, это только легальные прииски. И в-третьих, подумаешь, золото. Это скучно и банально. Вот найти при помощи гольдов несколько месторождений нефрита, быстро оценить перспективы, всего за полгода организовать добычу сырья и завод по художественной обработке камня, одновременно налаживая продажи вылепленных конвейерным методом поделок напрямую мелкооптовым торговцам Серединной империи, это да, это высокий класс. Все золотые прииски, и тайные, и вполне себе официальные, не приносили и половины той суммы, что выкладывали ханьцы за вожделенный и почитаемый ими нефрит. А ведь этот камень пользовался устойчивым спросом еще и в Корее, и в Японии более чем хватало ценителей. По слухам, одна из трех регалий тамошнего правителя была как раз из этого камня. И все же, господа, вынужден повториться, логика и минимальное здравомыслие. Как пример этого утверждения могу привести, ну, хотя бы Игоря Владиславовича. Дымков тут же послушно дернулся и изобразил на лице удивление. Боюсь, я не вполне уяснил для себя предмет вашего спора. Одну минуту, сейчас все объясню. Игорь, вы не будете в претензии, если я расскажу гостям ваши коммерческие планы? Надо сказать, что слушали князя Огренева со всем вниманием. Еще бы, признанный миллионщик желает приоткрыть секреты своего успеха. Ну или не собственные секреты, но тоже крайне интересные. Директор-распорядитель русской дальневосточной компании, несмотря на свою явную молодость, уже успел зарекомендовать себя вполне серьезным человеком с солидными капиталами, так что близкое знакомство с ним в любом случае было полезным. Так вот, где-то с полгода назад Игорь Владиславович был по делам во Владивостоке, и первое, что пришло ему в голову при осмотре городской панорамы с какой-то там высоты — Саперный холм, Александр Яковлевич, что единственному крупному на Дальнем Востоке городу-порту Российской империи и главной базе Тихоокеанской эскадры явно не хватает своего судоремонтного и судостроительного завода. Господа, вы все далеко не последние люди в морском ведомстве и разбираетесь в потребностях наших военно-морских сил неизмеримо лучше меня. Признайтесь, ведь есть необходимость в таком предприятии? Поглядев на задумавшегося великого князя и не заметив у того хоть какого-то желания отвечать, Каперанг памяти Азова взял сей невеликий труд на себя. Да, оная необходимость возникла еще 10 лет назад, назрела и перезрела. Стыдно говорить, господа, но даже моему крейсеру пришлось телепать для мелкосрочного ремонта в Нагасаки. К Командир Владимира Мономаха сочувственно покивал коллеге, всемерно разделяя его негодование и скорбь. «Вот видите, господа, все знают, все возмущены. А возможность с коммерческими перспективами увидел только Игорь Владиславович. Кстати, вы не поделитесь с обществом своими соображениями?» Общество приготовилось улещивать молодого коммерсанта, но тот против ожидания ломаться не стал. «Отчего же нет?» Рассуждения мои были вполне простые и строились в первую очередь на знании местных особенностей и реалий, из коих первая уже названная ситуация с текущим ремонтом и обслуживанием кораблей Тихоокеанской эскадры и гражданских судов. Вторым доводом стали несколько бесед с крупными рыбопромышленниками Дальнего Востока. Эти почтенные господа с большим удовольствием приобрели бы себе специализированные рыболовные суда, способные обрабатывать улов прямо на борту. В качестве третьего довода выступает крайняя дешевизна рабочей силы в Китае. Ей-богу, ханьцы готовы работать от зари до зари буквально за миску пустого риса и полкопейки в день. Поставки металла и разных машин вполне осилит управляемая мной компания. Мы, знаете ли, весьма успешно осваиваем местное железнорудное сырье. Ну и последнее по счету, но не по значимости. Моим начинанием сразу же заинтересовалось множество деловых людей, так что через пару месяцев мне и кредит станет не особо нужен. Хотя все равно, Дымков с четко демонстрируемой благодарностью кивнул, поклонился в сторону князя Огренева. Благодарю за предложение оного на исключительно хороших условиях. Кстати, господа, по совету Александра Яковлевича, я зарезервировал некоторое количество паев для людей, сочувствующих идеям развития собственного судостроения на Дальнем Востоке. Одним духом и размеренно негромким тоном выдав последнюю фразу, молодой коммерсант тут же увидел какой-то непорядок у расположившихся невдалеке лесных сторожей и, разумеется, немедля отправился это исправлять, заодно избавив высокое собрание от необходимости хоть как-то реагировать на свой намек. Очень толстый и предельно конкретный намек одному великому князю, по воле случая занявшему ответственный пост с большими возможностями и слишком маленьким должностным окладом. Для члена дома Романовых маленьким, разумеется. Быть его императорским высочеством само по себе нелегко, а уж выдерживать должный уровень... На одних только балерины, дружеские пирушки в год уходят, ну, совершенно несусветные суммы. Собственно, отплывая в служебную командировку, Александр Михайлович Романов как раз и собирался, помимо всего прочего, доверительно пообщаться с князем Огреневым насчет возможных совместных деловых интересов. Вон, министр Витте на этого вроде как опального аристократа-промышленника не жалуется, и министр путей сообщения Хилков им доволен, и другие вполне достойные доверия личности. Кстати, вдовая императрица Мария Федоровна тоже входит в их число. Последнее, впрочем, и неудивительно. Младший брат государя богател просто-таки неприличными темпами. Штуцер Вепрь, под 500-й патрон Нитроэкспресс, Александр Михайлович. Название «Нитроэкспресс» в начале 20 века относилось к патронам, снаряженным быстро горящим нитроглицериновым порохом. «Признаюсь, без лишней скромности, я знаток хороших ружей, но о вепре не слышал. Что-то новое от ваших оружейников, князь?» «Не совсем моих. Это Сергей Иванович Мосин от скуки заинтересовался конструированием охотничьих винтовок под разные боеприпасы и уже успел... Господа!» Возлежащие на шкурах на манер древнеримских патрициев охотники с легким удивлением уставились на Дымкова, держащего печально виноватое выражение лица. «Приношу свои глубочайшие извинения, но охота на тигра, увы, сорвана. По независящим от меня причинам». «Что? Как?» Громко кашлянув в наступившей тишине, заметно расстроившийся великий князь попросил ответа на извечные русские вопросы – что случилось и кто виноват. Оказалось, что совсем недавно через Вестового пришел доклад об обнаружении заимки убитых браконьеров, а в ней, помимо прочих меховых богатств, целых 2 дюжины свежих шкур больших хищных кошек. Учитывая же наличие такого количества тигровых шкур в трофеях... Опытному охотнику Сандро больше ничего пояснять не требовалось. Нет, амурские тигры в Приморье были, и их вполне можно было добыть. Вот только для этого требовалось покинуть довольно обширную область, где проклятые туземцы выбили все усато-полосатое племя. Конечно, со временем опустевшие охотничьи угодья обретут новых клыкастых хозяев, но точно не в этом году. Да и насчет следующего большие сомнения. В общем, вечер наверняка был испорчен, если бы у собравшейся вокруг бочонка с мартелем компании не было стрельбы по бегущим кабанам. А так, острых ощущений им хватило с прибольшим запасом. Хм, а винтовочки-то, господа, из английского армейского арсенала? Вот клейма, видите? Даже воронение еще толком не пообтерлось. Похоже, ствол этого винчестера не чистили с момента его выделки. Как еще не разорвало-то? Судя по величине шкуры, Топтыгин попался каких-то просто невероятных размеров. Кстати, был у меня как-то случай на охоте. Пока военные моряки, инспектор МТК и примкнувший к ним Дымков разбирали честно настреленное, их начальство потихонечку дрейфовало в сторонку. Все это, разумеется, заметили и также дружно поверили, что два Александра обсуждают именно крупнокалиберный штуцер «Вепрь», не став им деликатно мешать. Тем более, что отколовшаяся от общества парочка довольно быстро вернулась к остальным любителям и ценителям больших стволов. Только корабельного калибра, ага. Далее общий разговор тек ровно и непринужденно, временами разбиваясь на отдельные ручейки, но собираясь вместе после очередного тоста. «Все же перепить военных моряков может только наша доблестная гвардия. Как вы думаете, Игорь?» «Думаю, Александр Яковлевич, что инспектора морского... морского комитета с вами не согласятся». Помассировав губы и тряхнув головой, Дымков почувствовал себя немного получше. А вообще хорошо стало, когда он полил себе на затылок из фляжки с холодной водой. Ну что же, Игорь, теперь можно уверенно констатировать, мы старались не зря. Вы договорились? Почти незаметный кивок подтвердил, что кое-кто только что успешно пристроил почти половину привилегированных акций будущего Владивостокского судоремонтного и судостроительного завода. Этот вид акций отличается от обыкновенных акций тем, что не дает права владельцу на управление предприятием, акционерным обществом, зато представляет владельцам ряд льгот по сравнению с обыкновенными, к примеру, повышенные дивиденды. Проблему с персоналом и инженерами великий князь взял на себя. Как я понимаю, слегка разорит казенные верфи в Петербурге. Обещал лучших. Всего 3 минут хватило Огреневу, чтобы передать суть достигнутого соглашения. Но что это были за минуты? Сказка, просто сказка, которую Игорь готов был слушать на бис хоть целую ночь. И, разумеется, обслуживание и ремонт кораблей Тихоокеанской эскадры. Коварные заговорщики помолчали, без всяких слов празднуя заслуженный успех, все результаты которого, кстати, еще даже не раскрылись в полной мере. Планы в планах, а в тех еще одни планы. Интересно, что его императорское высочество будет рассказывать в столичных салонах про нынешнюю охоту. Задумчиво побултыхав остатками воды во фляжке, отставной поручик пограничной стражи задал весьма интересующий его вопрос. Александр Яковлевич, ежели не секрет, как долго пришлось уговаривать великого князя и его свиту пострелять по кабанчикам? Покосившись в сторону охотников, князь Александр совсем тихо произнес. Иным и не надо никаких уговоров. Достаточно возможности проявить свою натуру без опаски за последствия. Помолчав и послушав ночную тайгу, они дружно впали в лирическое настроение. Все же выпито было немало. И вернулись к разомлевшей компании. «Александр Яковлевич, а когда вы планируете покинуть эти дикие места? Или вы еще недостаточно соскучились по нашей северной Пальмере?» Устроившись на шкуре, опальный аристократ утомленно махнул рукой. «Что вы, господа, кому я там нужен?» Тем не менее, всего через неделю после неудачной охоты великого князя Александра Михайловича в одном из кабинетов Министерства внутренних дел состоялся весьма примечательный разговор, касающийся личности надворного советника князя Огренева. И, конечно, стоит правильно расставить акценты, обязательно упомянув те негативные тенденции, о которых я вам говорил. Надеюсь, вы справитесь? Так точно. Помните, Николай Илларионович, ваш доклад будут оценивать там. Указательный палец командира отдельного корпуса жандармов медленно и очень значительно указал вверх. Может быть, даже и сам. Вы осознаете всю ответственность и возможные перспективы? Подполковник в лазоревом мундире сильно сомневался, что занятый подготовкой к собственной коронации государь Николай Александрович найдет для ознакомления с его докладом хоть минуту своего высочайшего внимания. Но все равно выдал положенный в таких случаях ответ. Так точно, ваше превосходительство. Вот в таком вот разрезе, полковник. Да-с. Ну что ж, я вас не задерживаю. Щелкнув каблуками, заинструктированный офицер четко развернулся через левое плечо и строевым шагом покинул кабинет товарища министра внутренних дел. Ну, были у недавно назначенного шефом отдельного корпуса жандармов генерал-адъютанта Пантелеева свои небольшие пристрастия и особенности командного стиля. Так и что с того? Главное ведь не это, а несколько отчетливых намеков, связывающих успешное выполнение поручения с продвижением по карьерной лестнице. А там, кто знает, может и новое назначение воспоследует. Хотя последнее вряд ли. Добравшись до своего кабинета, он оглядел шкаф с аккуратными укладками и архивными коробками, содержимое которых отражало многогранную натуру одного неугомонного аристократа-промышленника. Да, вряд ли. С другой стороны, наблюдение за известным оружейным магнатом, талантливым изобретателем и предприимчивым коммерсантом принесло ему определенную известность у высокого начальства. И даже... Незаменимость? Да, пожалуй, именно так. Ведь подполковник Молчанов являлся, без лишней скромности, наиболее осведомленным человеком во всем, что касалось сиятельного князя Огренева. Хотя, конечно, быть автором всеподданнейших докладов на высочайшее имя ему пока еще не доводилось. Да. Ну что ж, помолясь, приступим. Энергично потеряв ладони, Николай Илларионович аккуратно раскрыл стеклянные дверцы и окинул полки внимательным взглядом. Все, за исключением самой верхней. Потому что сведения о меценатстве князя для этого доклада почти не пригодятся. Разве что стоит упомянуть общую сумму его трат на благотворительность за последнюю пару-тройку лет. Текс. Ковровский промышленный район. Твердых знаний по нему мало, сомнительных и непроверенных сведений много, но на страничку-другую в докладе точно наскребу. Шлеп. Кыштымский горнозаводской округ. Вздохнув, офицер задумался. С одной стороны, там все хорошо, с точки зрения законности и политической благонадежности. Даже, можно сказать, чересчур хорошо. Мастеровые огреневских предприятий живут в таких условиях, что работникам других заводов и фабрик остается только завидовать. С другой же стороны, в этом округе хватает мест, куда чужих попросту не пускают. Дескать, коммерческие секреты. Или чрезвычайно вредное для здоровья производство. Особенно для здравия любопытствующих. За 5 лет уже 30 смертей набирается, сплошь по неосторожности или из-за грубого несоблюдения техники безопасности. Да. Надо сказать, что из 34 неосторожных, 2 были личными агентами Николая Илларионовича, и их потеря стала довольно обидной и болезненной. Хорошие осведомители, знаете ли, на деревьях не растут. Шлеп. Так-с. Пару страниц можно отвезти на Челябинский машиностроительный завод и предприятия в Москве. Заигрывание с мастеровыми, устройство библиотек для работников, советы самоуправления, дешевые кредиты, жилье – все как обычно. Шлеп. Шух. Эх, черт. Резко пав на колени, хозяин кабинета аккуратно собрал листы, разлетевшиеся из тоненькой укладки с надписью «Дальний Восток и Сибирь». К большому сожалению подполковника, сведения об этих начинаниях бывшего сестрорецкого затворника были не совсем полны. Нет, отчетов и рапортов как раз хватало, но в них было много непроверенной воды, и отсутствовали важные мелочи, без которых понимание не могло быть полным. Взять хотя бы часть так называемых лесных сторожей и лесорубов неугомонного князя. Формально все они всего лишь наемные служащие, в чьи обязанности, помимо прочего, входит пресечение браконьерства и воровской рубки леса на землях его сиятельства. А по факту? По факту мы имеем какое-то количество прекрасно вооруженных и обученных егерей, набранных исключительно из отставных нижних чинов пограничной стражи. Батальон? Пожалуй, напишу и два. Все одно сосчитать и проверить их толком невозможно. И это несмотря на то, что эти сторожа вели настоящую войну против маньчжурских браконьеров и нелегальных золотодобытчиков всех мастей. Причем действия простых лесорубов были настолько эффективны, что даже местные казачки, большие любители пошалить, например, с контрабандой, на земли русской дальневосточной компании с подобными забавами больше не суются. Парадокс, но с появлением всех этих княжеских лесопромышленных хозяйств среди местных жителей значительно повысилось уважение к закону. Так повысилось, что вовсе перестали нападать на казенных приемщиков золота и полицейских приставов. Но все же выходит так, что у Огренева имеется небольшая личная армия, и этот фактик мы непременно отразим в докладе, как и то, что он в обязательном порядке включает в состав товарного кредита для переселенцев берданки и револьверы, хотя насчет последнего... Задумчиво пошевелив пальцами, подполковник едва слышно пробормотал. Слабенько, очень слабенько. При желании легко парируется... желанием получить максимальную прибыль или условно-принудительная реализация устаревшего вооружения по высоким ценам. Впрочем, какая разница, для доклада сойдет. Переместив получившуюся подборку материалов на небольшой приставной стол, Молчанов вернулся к бумажным сокровищам. Теперь иное. Русская оружейная компания. Шлеп. Звук получился солидным. Уж больно увесистыми и пухлыми были три укладки. Сведения по оружейным контрактам и заказчикам, ключевые персонали и компании, перечень того, что хотелось, но так и не удалось узнать. К примеру, жандармов очень интересовала личность африканских контрагентов РОК, размещавших в компании небольшие, но на диво стабильные заказы на винтовки, патроны и различную амуницию. Страница на 2-3 наберется, так и ладно. Что там дальше? Русская торгово-промышленная. Шлеп. В этом случае укладок было вдвое больше, хотя бы потому, что один список заграничных отделений и представителей компании с краткими сведениями и характеристиками занимали 150 листов. Не сильно отставала по объему и подробная справка по 35 пассажам, отстроенным РТПК в столицах губерний вроде Тулы, Ярославля или Нижнего Новгорода. Хотя, честно говоря, на обычные торговые пассажи четырехэтажные громады походили мало, собрав под своей крышей не только торговые ряды и салоны с самыми разными товарами, но и кинотеатр с приличным рестораном и даже отделение сберегательных касс, а еще обязательную аптеку с хорошим ассортиментом медицинских препаратов. Говорят, иные люди умудрялись весь день в Огреневском пассаже провести. Утром зашли, вечером вышли. С обновками, довольные, сытые и с изрядно похудевшим кошельком. Надо бы, к слову, проверить эти истории. Остаток места занимал всего лишь список того, чем же компания торгует. И, честно говоря, выходило так, что всем и со всеми. Да тут насколько мне возьмешь. Подумав, он положил четверку пухлых укладок на особицу. Сведений и фактов сомнительного свойства в их содержимом вполне достаточно, но вот с доказательной базой было сложно. Но даже так он мог уверенно вытянуть из этих папок как минимум полдюжины страниц доклада. Русская аграрная компания. Сей самый подозрительный огреневский проект как-то незаметно укоренился уже в 9 губерниях и готовился расширяться еще как минимум на 8. Уже сейчас, продвинув молодого аристократа в пятерку самых крупных землевладельцев империи. Также РАК отметилась началом строительства больших элеваторов возле каждого более-менее крупного железнодорожного узла империи и понемногу становилась заметным игроком на Рыбинской хлебной бирже. Быстро растет, даже чересчур быстро. Да-с. Не удержавшись, Николай Илларионович раскинул веревочные завязки и слегка освежил память касательно персоналии некоторых инвесторов, рискнувших вложиться в строительство поистине гигантской сети зернохранилищ и мельниц с самым современнейшим оборудованием. Мучной король Поволжья Антон Эрлангер, неофициальный предводитель украинских меннонитов. Меннонитство – одно из течений в протестантстве. Украинская и саратовская общины меннонитов контролировали немалую часть хлебного рынка Кубани и Малороссии. Герман Нибур, его саратовский коллега Виктор Угер, барон фон Мек и правление Волжско-Камского банка в полном составе. Министр путей сообщения князь Хилков с частью подчиненных. Министр финансов Витта и три начальника департамента, а также следующие великие князья. Непроизвольно стрельнув глазами в сторону двери, офицер сам себе напомнил. Предположительно, конечно же. Но вот насчет младшего брата государя-императора, великого князя Михаила Александровича, все точно. Завязав веревочки, жандарм еще раз оглянулся, словно в кабинете мог быть кто-то еще. Вздохнул, подумал и все же не стал возвращать укладку обратно в шкаф. А кто-то еще удивляется, почему на все эти курсы получения рабочей специальности, вербовочные конторы переселенцев, технические училища, этот его ликбез и детские лагеря-интернаты так спокойно смотрят, с такими-то компаньонами. Уже довольно высокую стопку папок пополнили картонки со сведениями касательно русской всеобщей телефонной кампании. Кстати, слово «всеобщее» неплохо характеризовало амбиции основного владельца, как и пунктик насчет обязательного уточнения «русское». Немаловажным было и то обстоятельство, что папка по РВТК была заметно толще предыдущей, но не за счет каких-то подробностей или важных схем оборудования. Нет, просто треть ее объема занимали жалобы и доносы на директора-распорядителя компании господина Фрейденберга, энергично и с невероятным цинизмом выдавливающего всех конкурентов со специфического рынка телефонной связи. Настойчивая и повсеместная реклама, заманчивые скидки и подарки, исключительно выгодные условия подключения, а главное, вместо барышень, которым надо было диктовать номер нужного абонента, применялось устройство автоматического соединения. Покосившись на край письменного стола, где стоял черный аппарат, Молчанов огладил аккуратную бородку. — Как там бишь в газетах? Ваш разговор невозможно подслушать? — Ну, это, конечно, полнейшая чушь, но звучит и в самом деле весьма завлекательно. Но как бы ни пачкали бумагу кляузами и доносами, недоброжелатели господина Фрейденберга, какие бы ни прикладывали старания, все было бесполезно. Потому что, во-первых, сей представитель еврейского племени полностью оправдывал свой национальный подход к коммерции, действуя тихой сапой, но напористо и неустанно. Сначала компания под его руководством без лишнего шума строила здание АТС и телефонную сеть, затем завозила оборудование и обслуживающий персонал, и только после этого выходила на рынок с предложением. По странному совпадению, к тому времени среди горожан появлялись несколько новых акционеров РВТК. Правда, акции их, несмотря на высокую доходность, права голоса не давали. И все как один с немалыми возможностями для лоббирования. Богатейшие купцы первой гильдии, полицмейстеры, градоправители и даже, в отдельных случаях, генерал-губернаторы. Выглядело это открытым подкупом губернской элиты, но оформлено все было так, что отсутствовал малейший повод хоть как-то допридраться. С точки зрения закона, конечно же. А во-вторых, надо бы как-то помягче отразить тот факт, что этому Фрейденбергу покровительствует сама вдовствующая государыня-императрица Мария Федоровна. Точнее, не ему, а князю Огреневу. Ладно, над формулировками мы еще подумаем. Да-с. Подумаем. Название следующих укладок лишь подтверждало, что исключение бывает у любого правила. компании «Кинема» и «Мелодия». Вот тут жалоб и доносов не было, зато список певичек, актрисок и их покровителей был просто-таки устрашающе велик. На Ялтинской киностудии такие склоки и интриги заворачивались, такие страсти бушевали, что постороннему человеку разобраться в них было решительно невозможно. Да и не нужно. Иногда ведь чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Кстати, список пайщиков тоже впечатлял. В общем, сплошь голубая кровь аристократии и миллионы торговых династий. Ну или высокие министерские чины. А фамилии какие, а титулы? Русская лесопромышленная компания, она же бывшая лесоторговая. Вот в этом случае все было чинно и благородно, с самым минимумом доносов. Потому что крупным лесопромышленникам жаловаться на господина Лунева-младшего смысла особого не было. Их больше давило Министерство финансов. Высокими пошлинами на торговлю лесом кругляком, обязательствами по восстановлению вырубленных делянок или, если нет охоты заниматься саженцами, благоустройством дорог. А для мелких и средних лесовичков новая компания выступила настоящим благодетелем, предлагая товарные кредиты в виде локомобиля, колесного парового трактора-трилевщика и пары лесопилок своего же производства. Всех-то условий, что закупать сменную оснастку, жидкое топливо со смазкой и расходный инструмент исключительно у русской лесопромышленной. Заемщикам даже не выкручивали руки насчет принятия в отношении своих работников печально известного среди деловых людей кодекса Огренева. Печально, потому что далеко не каждый преуспевающий фабрикант мог осилить условия трудового договора, составленного в соответствии с тем самым кодексом. Все эти ограничения рабочего дня, выплаты по болезни и травме, почасовая оплата не ниже определенного уровня. Да. В общем, многие соблазнялись и брали товарный кредит, благо процент по нему был довольно мал. Правда, иных, отказников или должников, все равно начинали мягко выдавливать из дела. Тех, кто был особо жаден до барышей или экономил на своих лесорубах и пильщиках. А у самых непонятливых и вовсе приключался внезапный пожар или какая другая крупная неприятность с последующим гарантированным разорением. Так что хотя до монополии в лесоторговле РЛК было еще очень и очень далеко, на рынке она чувствовала себя уже вполне уверенно. А в лесопереработке так и того больше, делала уверенную заявку на соискание гордого звания, ведущее в целом по отрасли. Автомобильное московское общество. Полистав тоненькую папку, подполковник ненадолго задумался. С одной стороны, это начинание князя непременно надо осветить, причем самым подробным образом. С другой же стороны, в акционерах этого общества числился как сам государь-император, так и их императорские высочества Георгий и Михаил Александровичи. Да. Поразмыслив, подполковник все же решил, что августейшим совладельцам не помешают хорошие новости. В частности, что ОМО на ближайшую пару-тройку лет имеет все шансы стать безоговорочным монополистом на внутреннем рынке Российской империи, потому что ни один из конкурентов не может похвастаться столь совершенной конструкцией своих аппаратов, а также сетью топливных станций и обслуживающих автомастерских по всем крупным городам. К слову, бензиновыми колонками сильно интересуется нефтяной король Эммануил Нобель, и вроде бы он даже почти договорился о приобретении солидного пакета акций. Вот ведь! С таким списком августейших пайщиков-акционеров как-то даже и боязно выяснять лишние подробности. В любом случае, место автомобильной компании номер один ОМО принадлежит вполне заслуженно. Как, впрочем, и весьма почетное звание «Поставщик двора Его Императорского Величества». Других-то таких заводов в империи все равно нет. В плюс шли и курсы вождения для счастливых владельцев или же их доверенной прислуги, разнообразная комплектация и отделка, и самое главное – цены мобилей на любой кошелек и вкус. Не стоит забывать и о наличии сразу 7 самоходных экипажей представительского класса в личном Его Императорского Величества гараже. Говорят, начальствующий в этом заведении граф Алсуфьев при виде такого подарка едва не умер от счастья. Разумеется, вдовствующая императрица Мария Федоровна тоже не была забыта, как и те из великих князей, кто состоял в приятельских отношениях с 28-летним титулованным промышленником. От его небольших презентов у иных придворных чинов просто сводило скулы от зависти. Стыдно признаться, но Николай Илларионович и сам питал некую слабость к «Волге К». Чертов технический прогресс. Быть может, ему все же стоит отринуть все сомнения и оформить рассрочку в автосалоне? Или же взять кредит в Волжско-Камском банке? Впрочем, вместо сияющего лакировкой и хромированными приборами кабриолета можно было приобрести одну из сравнительно дешевых мотоколясок DAS. Например, английской или французской выделки. Хотя нет, лучше уж чуть переплатить и взять Яка, или же германца из конюшен Готлиба Даймлера. Тот хоть и отошел в мир иной с год назад, но качество изделий его фирмы осталось по-прежнему высоким. Пожалуй, ничуть не хуже, чем у тех же мотоколясок Яковлевского механического завода. Да. Вот только выглядели все эти самобеглые конструкции в сравнении с самой дешевой «Волгой», как лохматый ишак рядом с породистым скакуном. Находясь в некотором расстройстве чувств, Николай Илларионович перенес вторую стопку укладок к первой, после чего прикрыл стеклянные дверки шкафа и направился в соседнюю с кабинетом комнатушку, где некоторое время звенел ключами и тихонечко трещал наборным устройством, открывая массивный сейф. Текс. Большая укладка, заметно оттянувшая руки Молчанова вниз, надпись имела довольно странную — «Компаньоны». Более того, основная часть содержимого сей папки являла собой всего лишь умозаключения и выводы самого подполковника. К сожалению, почти все промышленники и купцы ставили сохранение своих коммерческих тайн выше государственной необходимости и пользы. Нет, были и обратные примеры. Взять хотя бы крупнейшего книгоиздателя империи Ивана Дмитриевича Сытина. Книжный магнат честно и подробно ответил на все его вопросы, к тому же был необычайно благожелателен. Вдобавок известный меценат подтвердил тот факт, что два его компаньона, князь Огренев и его императорское высочество Михаил Александрович, ограничивают свое участие в издательстве «Сытин и Ко» всего лишь получением ежегодной ренты. Между прочим, оному издательству принадлежит четверть всех серьезных и популярных газет и журналов, выпускаемых в Российской империи. С другой же стороны, все эти печатные издания абсолютно лояльны августейшей семье. Фармамед Феррейн. А Кляус-то сколько накопилось. Пожалуй, совладелец и управляющий сей компанией господин Феррейн мог смело соперничать в количестве столь специфических бумаг с господином Фрейденбергом, благодаря неустанным заботам и чернильным трудам владельцев мелких аптек и провизорских заведений. Но и то сказать, как же им не жаловаться, ежели недавно появившаяся компания их планомерно теснила и разоряла. Более низкими ценами, широчайшим ассортиментом, круглосуточной возможностью прямо по телефону заказать, причем с доставкой на дом, нужный препарат или микстуру. А также, что немаловажно, красивыми барышнями и юношами, стоящими за прилавками новых аптек. Как говорится, любой выбор на любой вкус. Но даже этого, возможно, оказалось бы недостаточно для убедительного успеха, если бы среди совладельцев FMF не числилась сама вдовствующая государыня-императрица Мария Федоровна. Одним словом, надежды частных аптекарей и провизоров на справедливость, в их понимании, разумеется, были абсолютно беспочвенны. Всеобщая воздухоплавательная компания. Когда граф Цеппелин и князь Огренев образовали совместное русско-германское предприятие по строительству и эксплуатации дирижаблей, все только посмеялись. Вот уж действительно деньги на ветер. Это что же за размер должен быть у аппарата, чтобы он смог утянуть и пассажиров, и паровую машину с запасом угля и воды? Острели записные шутники, рисовались смешные карикатуры, ходили по салонам обидные анекдоты, пока с гатчинских верфей не взлетел первый дирижабль серии «Альфа». Ох и шумиха тогда поднялась. Да что тогда, если она по сию пору не улеглась как следует? На обзорные экскурсии над Санкт-Петербургом или Берлином Запись ушла уже на 3 месяца вперед. К сожалению, исполинских покорителей воздушного океана было покамест всего 4 штуки. Очередь же, что характерно, и не думает сокращаться. А те самые шутники, что так остроумно высмеивали непонятное начинание 2 аристократов, теперь на полном серьезе обсуждают перспективы дочерних компаний ВВК, российского аэрофлота и германской Люфтганзы. Одно плохо, нам работы прибавилось. Потому что столь перспективной новинкой, вернее проектной и технической документацией на нее, тотчас заинтересовались разведки сопредельных держав, особенно Великобритания и Франция. И если джентльмены старались действовать в традиционном русле, то есть путем кулуарных переговоров, подкупа и прочих привычных вещей, то месье после первых же неудач попытались надавить на союзнические чувства русского генералитета. Те, разумеется, сочувствовали и обязательно попробовали бы уговорить князя Огренева, будь последний хотя бы в европейской части империи. В общем, никому из заинтересованных сторон пока не повезло, тем более, что отставной генерал германской армии фон Цеппелин перенял у компаньона его отношение к охране коммерческих и промышленных секретов. Между прочим, кое-что и в нашем ведомстве не помешало бы устроить так же. Впрочем, общие дела с оружейным магнатом накладывали на всех его компаньонов определенный отпечаток. К примеру, те же нефтепромышленники Зубаловы завели солидную вооруженную охрану и себе, и своим нефтяным полям. А довольно известный инженер-заводчик и опять-таки нефтепромышленник Эммануэль Нобель для всех своих предприятий один в один скопировал правила внутреннего распорядка на Сестрорецкой оружейной фабрике. Определенно не помешало бы. Вздохнув, Николай Илларионович еще немного полистал содержимое укладки, остановившись только на предпоследнем листе. «Всеобщие энергетические системы». Название-то какое, прости господи. Звучит звонко, а в сущности ничего толком не понятно. Зато вот с сомнительными фактами из прошлого директора-распорядителя компании господина Ладыгина все более чем хорошо. Сочувствовал идейкам народной воли, а князь его к себе на службу взял и даже, говорят, лично хлопотал в Министерстве внутренних дел. Список дольщиков сравнительно недавно открытой компании уже привычно внушал уважение. Самые сливки титулованной аристократии, кое-кто из московских купцов и питерских промышленников и, разумеется, их императорские высочества Георгий и Михаил Александровичи. Закрыв папку, Молчанов положил ее на место. «Так-с, пожалуй, 3/4 доклада уже есть». Вытянув из темных глубин бронированного хранилища несколько укладок с общей надписью «Военное ведомство», жандармский подполковник тут же вернул первую обратно. «Ну, это я и так помню. Участие в конкурсах на малокалиберную винтовку и револьвер. Военные подряды? Шлеп». Еще одна картонка вернулась на место. Основные моменты приведу на память, будет вполне достаточно. Последняя укладка была самой потертой, потому что бралась в руки чаще всего. Приятели или просто знакомые оружейного магната в главном артиллерийском управлении, в главном интендантском и среди военных инженеров, среди генералитета и руководства Михайловской артиллерийской академии. С кем-то он вел постоянную переписку, с другими общался от силы раз в год, а с третьими был знаком лишь заочно, но это ничуть не мешало самому плодотворному сотрудничеству. Кстати, после того, как Александр Яковлевич обосновался на Дальнем Востоке, тамошним связистам заметно добавилось работы. В особенности это проявилось после того, как военное ведомство объявило конкурс на пулемет для армии и флота, а также решило устроить войсковые испытания для грузовых автомобилей и колесных тракторов-тягачей. Телеграфисты еще ладно, им хотя бы не надо с сумкой наперевес бегать по адресатам. А вот почтовикам определенно приходится нелегко. В иные месяцы корреспонденция князя измеряется мешками. Отложив укладку в сторонку, Молчанов чуть наклонился, пробегаясь глазами по своим бумажным сокровищам, после чего дополнил отдельную стопочку из папок еще одной, посвященной морскому ведомству. Вернее, отношениями между целым ведомством и всего лишь надворным советником Огреневым. Все тот же гренит, работа над взрывателями новой конструкции и снарядами с тонкими стенками. Кое-какие электромеханические приборы и торпеды, хотя последний это скорее его компаньон, Гейслер. Пожалуй, страницы в две уложусь. Оглядев солидную пирамиду укладок на приставном столике, подполковник вернул маленькую стопку отобранных папок в сейф. Все равно за написание доклада он сядет завтра. И произвел в уме нехитрые расчеты. Немного не хватает. Что же, добавим просношение с иностранными промышленниками и перечислим всю его благотворительность. Затем осветим отношения с военным министром Ванновским, позволившие коллежскому асессору довольно быстро стать надворным советником. Хм, а ведь года через три, пожалуй, он и в коллежские советники может выйти. Коллежский асессор. В переводе на армейские звания – капитан или ротмистр. Надворный советник. В переводе на армейские звания – подполковник. Коллежский советник. В переводе на армейские звания – полковник. Закрыв и опечатав сейф, хозяин кабинета еще немного поразмыслил. Напоследок пройдемся по международным стрелковым турнирам в Колизеумах и автомобильным пробегам на дальние расстояния. Кстати, и велосипедным тоже. Да, что-то больно шедевральный доклад получается. Прямо-таки «Война и общество» графа Толстого, не меньше. Смежив ненадолго веки, подполковник легонько помассировал переносицу. Недели две положим на черновой вариант, еще неделю на проверку и доработку, и пару-тройку дней на окончательное оформление. Да-с, так все и определим. Глубоко вздохнув, жандарм открыл глаза и тут же увидел красочно оформленный буклет выставочного салона русских автомоторов, тот самый, который он вот уже неделю забывал убрать в ящик письменного стола. Прокатиться, что ли? Глянув на часы, Николай Илларионович резко засобирался. Время присутствия на службе почти закончилось, и теперь ничто не мешало ему заняться личными делами и мыслями. В конце-то концов, почему бы и не подумать о небольшом кредите? Слава богу, помимо офицерского содержания, у него есть и иные источники дохода. Та же рента семейных капиталов, например. А свой автомобиль определенно придаст ему дополнительной респектабельности. Решено! Самым любимым месяцем в году для достопочтенного джентльмена Айзека Леви был декабрь. Конечно, это чувство пришло к нему не сразу. Еще пару-тройку лет назад он бы лишь посмеялся над тем, что будет скучать по промозглому лондонскому туману и холодку от Темзы. К слову, из-за соседства с главной рекой Англии окна его конторы приходилось держать вечно закрытыми, ибо ароматы от воды временами доносились «бррр». «Вечер добрый, сэр Уоррингтон». Получив ответное приветствие от коллеги-коммерсанта, англичанин вернулся к размышлениям, приправленным легкой ноткой меланхолии. Тогда, в Лондоне, принимая предложения весьма уважаемых людей и соглашаясь представлять их интересы в Индии, этой далекой жемчужине британской короны, он попросту не представлял, что его ждет. Нет, к определенным неудобствам он, разумеется, был готов. К отсутствию приличного общества, скудности новостей, непривычной еде и прочим лишениям, выпадающим любому несущему бремя белого человека на окраины цивилизованного мира. Но погода! Это вечная влажность, жара, насекомые! Признаться, когда Айзек только-только прибыл в мелкий городишко Тривандрум, несущий гордое название столицы индийского княжества Траванкор, его не раз посещали разные малодушные мыслишки. Да и потом, когда он уже вполне освоился на должности представителя Бирмингемской машиностроительной компании British Frost Ltd. и оброс всеми необходимыми связями и знакомствами, нет-нет, да и накатывала тоска по туманному Альбиону. Так вот, касательно его любви к декабрю. Этот месяц нравился Леви хотя бы комфортной для него погодой. Дневная жара донимала меньше обычного, а ночи радовали свежестью и прохладой. Хотя, конечно, именно от ночной жары он никогда особо и не страдал. Одним из приятных моментов его бытности главным представителем BFL была возможность установить какой-либо из демонстрационных образцов кондиционеров прямо в своей спальне и на законных основаниях наслаждаться холодным ветерком. Или смотреть новинки кинематографа, прихлебывая опять же охлажденный чай, хотя он им и не злоупотреблял, отдавая предпочтение традиционному виски, разумеется, со льдом. «Айзек!» Недоуменно сморгнув, Леви огляделся по сторонам. И тут же увидел хорошего приятеля, проверенного совместными попойками и ночными битвами за карточным столом. Правда, нынче второй лейтенант Патрик Кэмпбелл был чем-то весьма озабочен, да и вообще его слегка растрепанный вид вызывал некоторую тревогу. Неужели в форте какие-то неприятности? «Дружище, ты сегодня составишь мне пару вист». Никаких вопросительных интонаций в этой фразе даже и близко не было, но второго лейтенанта такие мелочи не смущали. К тому же они с представителем British Frost Ltd. были не только приятелями, но и деловыми партнерами, и давно уже позволяли друг другу определенные вольности при личном общении. «Патрик, а ты не думал, что у меня могут быть иные планы на этот вечер?» Кэмпбелл отмахнулся от вопроса возражения с небрежностью настоящего британского военного. «Так что?» Вздохнув и закатив глаза в притворном раздражении от знаменитой шотландской упертости, почтенный негациант как бы нехотя согласился. Проводил взглядом явно довольного офицера, фыркнул, как мало некоторым надо для радости, и продолжил свой путь мимо ограды туземного храма с умопомрачительно зубодробительным названием, кое он не запоминал просто из принципа. Одно дело услаждать взгляд видами всемирно известного Тадж-Махала или золотого храма сикхов, в последнем случае еще и сожалея о невозможности отодрать на память хотя бы пару увесистых плиток обшивки, и совсем другое забивать голову бесполезными сведениями об уродливом нагромождении камней, устроенным в честь одного из множества местных башков. Нет, Айзек Леви совсем не был высокомерным снобом вслед за большинством британцев, считающим, что за каналом людей нет. И уж тем более не навязывал это мнение всем окружающим, как это делали некоторые не самые умные джентльмены в многочисленных колониях империи, над которой никогда не заходит солнце. Совсем нет. Будучи человеком весьма высокообразованным, он вполне признавал за другими нациями определенные достижения. Правда, в основном по части старинных предметов роскоши, а также живописи и скульптур. В юные годы выходец из еврейской семьи ювелиров и совсем немного менял ростовщиков, мечтал о карьере антиквара, что, впрочем, совсем не помешало ему впоследствии стать неплохим управленцем, чьи таланты оценили по достоинству. «Сэр», в очередной раз прервав внутренний диалог, достопочтенный джентльмен довольно заметным кивком поприветствовал одного из своих работников. Ну то есть не своего, а British Frost Ltd., конечно же. Так вот, несмотря на ирландское происхождение, старший техник Смит был довольно ценным служащим компании, обеспечивающим бесперебойную работу всех этих хитроумных русских железяк. Айзек был в курсе, где именно закупают самые важные части бирмингемских холодильников. Явно имея за плечами немалый опыт службы кем-то вроде уоррент-офицера в Royal Navy, отставной вояка железной рукой управлял обширным хозяйством и тремя дюжинами техников-ремонтников, стараниями коих во множестве гарнизонов Индии белые сахибы наслаждались не только холодной свежестью кондиционированного воздуха, но и хорошей телефонной связью. Или в любой момент брали лед или охлажденные напитки из холодильников. Напитки, под которые так приятно проводить время в чудесном мире кинематографа. «Приятный денек сегодня, не так ли, Джон?» Разумеется, кроме колониальной администрации, последние достижения технического прогресса были доступны и всем остальным ценителям комфортной жизни, к примеру, сохранившим свое состояние и частичную независимость представителям индейской родоплеменной знати, тем же раджам и членам их весьма немаленьких семей. А учитывая тот факт, что в Индии было больше полутысячи больших и маленьких княжеств... «Так точно, сэр!» Еще раз приветливо кивнув своему заместителю по технической части, который, помимо прочего, регулярно постукивал на него владельцем компании, Леви небрежно задал традиционный вопрос. «Все в порядке?» Мужчина в возрасте слегка за 40 поправил на шейный платок и недовольным тоном доложил о выходе из строя основного генератора, тут же успокоив начальство сообщением о своевременном запуске резервного. «Как скоро ремонтники все поправят?» Задумчиво почесав костяшки правого кулака, обладатель невероятно редкой фамилии Смит, английская, кузнец, одна из самых распространенных английских фамилий, пообещал, что еще до первых сумерек все будет сделано, и, разумеется, он будет держать этот вопрос под личным контролем. Закончив разговор по военному четким кивком, мастер-техник поспешил по своим непонятным, но явно важным делам, оставив Айзека в легком душевном расстройстве. Причиной оного была не поломка довольно важного оборудования. К таким неприятностям у него давно уже выработался иммунитет. Нет, просто управляющий вдруг припомнил давний и довольно интересный слух касательно Смита, что тот время от времени выкупает у индийских голодранцев малолетних мальчишек, которые затем бесследно исчезают. Поначалу Леви решил, что отставной военный моряк всего лишь удовлетворяет некоторые специфические наклонности, заведенные еще на действующей службе, и выкинул сплетню из головы. Мало ли как человек расслабляется в свободное от работы время. Но постепенно, начав разбираться в кастовой системе Британской Индии, он поневоле обратил внимание на два интересных обстоятельства. Во-первых, купленные мальчики нигде больше не всплывали. А это, знаете ли, могло доставить некоторые неудобства, если он правильно понял причину их исчезновения. А во-вторых, мистер Смит предпочитал развлекаться с юнцами исключительно из сословия браминов и кшатриев, то есть туземной знати. Вот и сегодня Айзеку вдруг пришла в голову одна тревожная мысль. Что если мастер-техник старается не для себя? В смысле, не для личного пользования, а в интересах элитных борделей старой доброй Англии, поставляя туда местную слоновую кость, если вспомнить особые традиции в закрытых мужских учебных заведениях. В особенности тех, что для аристократов в Итоне, Оксфорде и Кембридже. Да, нехорошо. Даже очень нехорошо, что подобное проходит мимо его внимания и кармана. Как бы выяснить, его это затея или достопочтенного сэра... Спохватившись, что начал думать вслух, англичанин немедленно замолчал и тревожно осмотрелся по сторонам. Уже не отвлекаясь ни на что, скорым шагом добрался до своих, ну скажем, апартаментов на втором этаже конторы Траванкорского представительства British Frost Ltd. и облегченно плюхнулся в любимое кресло. Выдохнул. Небрежным жестом перекинул рычажок включения кондиционера в положение «он», после чего плеснул себе джина, уже привычно разбавив его ледяным тоником. Спросить прямо? Нет, опасно. Опрокинув в глотку обжигающий морозным огнем напиток, опытный делец надолго задумался, взвешивая возможные риски и прибыль. И постепенно пришел к довольно простому и логическому выводу, что всего лишь отставной уоррент-офицер самостоятельно такое дело попросту бы не потянул. Значит, если выяснится, что Смит переправляет свои покупки куда-то еще, к примеру, в ближайший порт, то все происходит с благословения и одобрения руководства компании. То есть ему, Айзеку, тогда ловить нечего. А вот в противном случае открываются неплохие перспективы, потому что лично у него вполне хватит ума и связей, чтобы подхватить и даже расширить поставки столь специфического колониального товара в далекую метрополию. Да и во Франции хватает любителей молодого мяса. М-да. Громкий стук в дверь прервал мечты, а появление помощника с кипой бумаг и вовсе настроило на рабочий лад. «Сэр, есть пара дел, требующих вашего внимания, также необходимо подписать...» Спустя полтора часа с четвертью, исполнив служебный долг, Айзек позволил себе еще пару глотков прохладного виски. Покатал в голове мысль насчет обжигающе-горячего ростбифа с зеленым горошком в качестве замены приближающемуся 5 o'clock, прислушался к себе и одобрительно кивнул, отдав по телефону соответствующие распоряжения. Положив трубку обратно, англичанин нежно погладил ее матово-темную шероховатую поверхность, отлитую из сверхмодного и дорогого карболита. Прогресс! Слегка перекусив и вновь освежившись стаканчиком ледяного виски, он решил немного расслабиться за любимым пасьянсом, однако слегка перестарался и задремал на пару минуток в своем кресле, удобном, мягком, с откидывающимся подголовником. — Сэр? — А, да. Попытавшись резко привстать из своего удобного и безмерно любимого кресла, управляющий едва не снес коленом тумбу стола. «Слушаю. Вы просили напомнить о важной деловой встрече этим вечером». Окончательно продрав глаза, Айзек благодарно кивнул помощнику. Перевел взгляд за окно, констатировав наступление сумерек, после чего начал приводить себя в порядок. Для начала похлопал по щекам, возвращая привычную бодрость, затем сменил засаленный шейный платок на более свежий, погляделся в зеркальце с отставшей по краям амальгамой и напоследок поправил в кармане небольшой пятизарядный велодог, привычку к которому приобрел еще в молодые годы. В Лондоне ни один разумный джентльмен не выйдет на вечернюю прогулку без соответствующих аксессуаров, а уж в этом захолустном Тривандруме, где и шагу нельзя ступить, не наткнувшись на бродяг и прочее сомнительное отребье, он вообще не расставался с револьвером. Глоток джин-тоника для лучшего самочувствия, еще раз поглядеть на себя в зеркальце напоследок. Кстати, вспомнив о проблемах с электричеством, мистер Леви решил зайти в генераторный зал, исключительно для собственного спокойствия. Мало ли вдруг поломку устранить не удалось. Тогда в гарнизоне его встретят неудобными вопросами, и вечер будет испорчен. Нет, такого ему не надо. Из-за вечного шума парового привода его появление заметили не сразу. Но, тем не менее, поводов для тревоги не нашлось. Судя по отсутствию разбросанного инструмента и запасных частей, а также парочки вечно угрюмых ирландцев с метелками, проблема была решена. Приглядевшись, управляющий заметил на лице одного из них свежий кровоподтек и едва заметно усмехнулся. Старый добрый Джон по-прежнему верен военно-морским привычкам. Тем временем техники резко замерли, наконец-то обнаружив высокое начальство. «Сэр?» Успокаивающе махнув рукой, Айзек ради интереса спросил приболевшего ремонтника о том, где же он так повредил скулу и глаз. Да и ухо как-то странно распухло. «Упал!» Сделав едва уловимую паузу, ирландец нехотя выдавил из себя «Сэр!». Понимающе ухмыльнувшись, главный представитель British Frost Ltd. в Индии с легкой душой отправился на выход, размышляя о том, что из ирландцев и шотландцев никогда не получится хороших, в смысле безусловной лояльности, работников. С другой стороны, они обходились заметно дешевле англичан. Так что, встав на высоком крыльце, управляющий обозрел поистине волшебный вид главного храма Вишну, подсвеченного снизу шестеркой небольших прожекторов. Сколько он намаялся с этой затеей руководства компании. Небольшая реклама, как же. Честно говоря, ошибок он тогда наделал немало. К примеру, неправильно указал размеры канавы, в которую предполагалось укладывать электрические кабели. Хорошо, что прибывший позже него мистер Смит взял эти вопросы на себя и указал копать не так глубоко и широко. Правда, нанятые туземцы к тому моменту уже успели довести канаву до храмовой ограды, ну да ничего страшного, закопали лишнее обратно. Зато после того, как все проложили, подключили и настроили, храмовые жрецы впали в настоящий экстаз и более не мешались под ногами. И раджа местный, как его, да неважно, в общем, заказал сразу десяток кондиционеров и полную телефонизацию своего дворца, а вслед за ним и остальные денежные клиенты пошли. Так что рекламная кампания себя оправдала на все 200%, и бизнес не просто встал на ноги, а буквально взлетел. О, вспомнил! Раджа Мулам Тхирунал Рама Варма. Сплюнув под ноги, англичанин покачал головой. Какой билибердой приходится забивать голову! А ведь из-за этого и по-настоящему важные вещи можно забыть. Пощупав велодог, управляющий зашагал в ночные сумерки с предвкушением интересной игры и возможного, да что там, просто обязательного, выигрыша. даже не почувствовав равнодушно внимательного взгляда. — Старшой, наш жиденок ушел. — Второе звено на местах? — Так точно. — Давай сигнал. Стоило фигуре Айзека Леви раствориться в сумерках, как в здании представительства все сразу пошло в разнос. Первым делом заклинило замок в толстенной деревянной створке, закрывающей выход из длинного коридора и так хорошо глушащий шум круглосуточно работающих механизмов. Но замок — это так, ерунда. Гораздо хуже, что намертво перекосило полотно массивной стальной двери на входе в кочегарку. Окон в подвальном помещении не было, других входов-выходов тоже, разве что люк, через который ссыпали уголь для прожорливой топки. Но и его замок, как на грех, сломался, заблокировав в жарком подвале почти весь технический персонал. — Тебе ж сказали, чтобы шел отдыхать. С громким щелчком, перекинув пару рычагов и поглядывая на недлинный рядок покрытых пылью лампочек, Джон Смит обернулся к подчиненному. — Голова не кружится? — Да не, все нормально, старшой. Старший техник, чье жесткое лицо вдруг приобрело черты человека, способного на сочувствие, досадливо покачал головой. — И угораздило же тебя. Напарник пострадавшего сочувственно подсокал языком. — Ну, теперь Брэди будет знать, что сзади подходить нельзя не только к коням, но и к работающим кочегарам. — Иди ты! — Пх! Сам рожей на черенок лопаты наткнулся, а меня виноватым. Разом замолчав, техники уставились в темноту ничем не примечательного закутка, прикрытого от основного помещения тушей парового привода. Проигнорировав звонок от самостоятельно переключившихся рычагов на противоположной стене. Тем временем мрак в закутке слегка сгустился, вроде как пошел волнами и сложился в фигуру человека. — Как все? — стянув с головы фонарик, пришелец довольно потянулся. — Норма! Мимо него тут же проскользнула пара чумазых кочегаров в респираторных масках, начавшая с деловитым видом перетаскивать в сторону угольной ямы небольшие и плотно набитые чем-то мешки. Сильно пахнуло сырой землей. — Где напарник-то? — Сейчас будет. — Старшуй, досок для крепи, всего ничего осталось. И воздуховод проверить надо, тяга ослабла. Доложившись, человек направился в еще один закуток, прямо на ходу избавляясь от одежды. Зашумела, заплескала вода, и, словно дождавшись этого, в глубине мрака загорелась слабая искорка света. Потихоньку налилась силой, разрастаясь и превращаясь в фонарик на голове еще одного землекопа, лежащего на небольшой тележке. В смысле, передвигавшегося на ней по рукотворной подземной норе. «Чего так долго?» Щеголявшие чистой одеждой ремонтники поспешили вытянуть очумевшего после трудовой вахты товарища под струю свежего воздуха, а потом, видя, что тот продолжает глупо лыбиться, стянули с молчуна каску и глазок аккумуляторного фонаря, да и вылили на него ковшик воды, так сказать, оказали первую помощь. «Ух!» Присев на подсунутую под него скамейку, ирландец яростно почесал в затылке мокрой головы, счастливо улыбнулся и выдал на чистейшем русском языке. «Братцы, кажись, я до фундамента храма докопался».